Да, я паука, что с того? Арка первая, глава 52. И паутина, и печаль, и радость. Текст читает Оцару. Я стараюсь быть незаметной. Справа все в порядке. Слева все в порядке. Спереди жертва. Элроко Хокоро, 7 уровень, статус ХП 67 из 89, зеленая, МП 21 из 21, синяя, СП 79 из 79, желтая, 54 из 85, красная, не удалось показать статус. Монстр похож на мокрицу спереди, тело похожее на жука, а вот голова выглядит как у мышки. Хотелось бы определенности, это вообще животное или насекомое? Если это мокрица, то ее защитные способности вырастут, если она свернется. Когда я раньше дралась против монстра-черепахи, она пряталась в панцирь, и вытащить ее было сложно. Хотя если она попадет в мою паутину, возможно, ее движения будут ограничены. Так что свернуться она не сможет. Так, бросковая сеть пригодится. Вперед! Вперед! Попала! Остальное легко, благодаря контролю паутины. Способность достигнута. Звание пользователь паутины получено. Благодаря эффекту звания пользователь паутины получены способности контроль паутины первый уровень, режущая паутина первый уровень. Контроль паутины первый уровень объединен с контролем паутины пятый уровень. Способность достигнута. Способность контроль паутины пятый уровень стала контроль паутины шестой уровень. Ох, я получила звание! Звание пользователь паутины! Подожди, пользователь паутины получена пауком? Ладно, мокрица, я закончу все быстро, поскольку у меня нет времени на тебя. Хорошо? Нет? Нет, отклонено. Так что, ядовитые клыки, и утащите ее в тень камня. Так, проверим, что я получила. Пользователь паутины, скорее всего, для получения нужно постоянно пользоваться паутиной. Если так, то не странно, что я получила это звание слегка рановато, или может, есть еще какие-то условия? Ладно, не так уж и важно, что нужно для получения звания, которое у меня уже получено. Самое важное, полезно это звание или нет. И вот решение. Звание полезно. Оно уже доказало свою полезность, благодаря ему вырос уровень контроля паутины. Важность короля паутины растет день ото дня, и я рада, конечно, что его уровень поднялся, но... Ну да, даже это уже доказывает полезность звания. Но мой интерес зафиксирован на второй способности – режущая паутина. Не кажется ли вам, что это что-то из арсенала убийц? Разве не так? Это типа разрубать врагов ударом паутины? Верно? Смешно! Невидимое разрубание? Что? Что это ты меня разрубил? Чем это ты меня разрубил? А? Нитью? Что-то типа того, да? Хорошо. Ладно. Так. Если все именно так, то это увеличит мою силу. На данный момент мое единственное оружие – это мои ядовитые клыки. Наконец-то мой набор оружия вырос. К тому же моя основная помощница превратилась в оружие. Я все еще не оценила и не поэкспериментировала с ней. Так что не стоит забегать вперед. Вначале оценка. Режущая паутина. Добавлять возможность резать с помощью паутины. Действительно. Удивительно. Так. Что я должна сделать, чтобы она давала такой эффект? На данный момент одно из моих беспокойств исчезло. Осталась всего лишь одна проблема. Смогу ли я использовать ее со своей паучьей нитью? Надо ли ее активировать и какой эффект она дает на первом уровне? Так. Здесь нам поможет убитая мокрица. Ты станешь моим подопытным кроликом. В первую очередь выпустить паутину. Сделать прочность максимальной, а кликость нулевой. Я ударила паутины по мокрице, концентрируясь на способности режущая нить. Ого! Кажется, получилось. Паучья нить отскочила от мокрицы. Как и ожидалось, на первом уровне сила способности невелика. Ну, все равно образовалась маленькая ранка. Разве этого недостаточно для первого уровня? По сей момент все способности первого уровня были бесполезны. Так что эта способность показывает неплохие показатели, поскольку она способна оставлять раны на теле мокрицы. Так, а что у нас с потреблением нити? Мана уменьшилась? Нет, не уменьшилась. Насчет стамины из-за эффекта переедания я ничего сказать-то не могу. Но если судить, например, про синтезирование яду, то думаю, скорее всего, что-то допотребляется. Судя по тому, что красная полоска стамины не сдвинулась, потребление способности незначительное. Ну, хоть я не знаю, каково нормальное потребление, но, судя по всему, цена за использование способности не слишком-то и велика. Кроме того, красной полосы стамины хватает надолго, благодаря перееданию. Так что все отлично. Затем я попробовала добавить клейкость к нити. Я ударила ей мокрицу, так же, как и раньше. Хоть способность и активировалась, но ран не оставила. Ну, это было ожидаемо. Я экспериментировала с паучьей нитью много раз и поняла, что есть пределы настройки паутины. Например, становится сложно добавлять упругости, когда клейкость стоит на максимуме. Хоть это и можно сделать, но эффект становится намного меньше. Есть ограничения на измерение паутины, которые можно сделать. Так что, добавляя клейкость к паутине, не получается выжать на максимум способности к обезглавливанию. Хоть клейкость и рубка несовместимы, но все равно не очень-то это и реалистично. Хотя в любом случае, способность режущая нить довольно хороша, но в сочетании с моими способностями просто великолепно. Мне нужно как можно быстрее поднять уровень. Именно поэтому, мокрица, я буду хлестать твое мертвое тело еще и еще, чтобы поднять мои способности. Я продолжила бить мокрицу с помощью режущей нити.